Гибель дроны. Жестокой схваткой начался 15-й день битвы, и тучи пыли окутали поле и закрыли небо багряной пеленою, когда с яростью бросились друг на друга два враждебных войска — всадники и пешие воины, слоны и колесницы. Все смешалось в этом облаке пыли, и никто не мог отличить ни друга от друга. Грозно сражался в то утро неодолимый Дрона, и не знали пощады его меч и стрелы. Тысячи воинов Юдхиштхиры отошли под его ударами в царство Ямы, и среди них доблестные внуки царя Друпады, сам Друпада и Вирата, царь Матсьев. Горе камнем легло на сердце Тхриштадьюмны, когда узнал он о гибели своих близких и поклялся Панчалам, сын Друпады, что в тот же день он лишит жизни вождя Кауровов, Дрону. Стеною двинулись Панчалы на Дрону, и Арджуна поддерживал своими стрелами их натиск. Но Дурьотхана, Шакуни и Карна пришли своему вождю на помощь. Стрелы преградили Панчалам дорогу и не могли приблизиться к Дроне воины Тхриштадьюмны. Пхимасена, не ведающий страха, загорелся гневом. «Воин ты или женщина, Тхриштадьюмна?» — крикнул он сыну царя Друпады. «Или ты отомстить за отца не клялся? Стой тогда и смотри, я сам твою клятву исполню!» И разъяренный Пхимасена направил свою колесницу к тому месту, где стоял окруженный сыновьями Тхритараштры, искусный и могучий Дрона. Пристыдили слова Пхимасены Тхриштадьюмну и его воинов, Панчалов. И они с превеликой злостью бросились на телохранителей Дроны. Реки крови потекли по полю битвы в бесконечное море смерти. Не знали промаха стрелы и копья Дроны. Под ударами его меча без счета падали на землю воины, слоны и кони. Всякий, кто отваживался вступить с ним в поединок, без промедления отходил в царство Ямы. И не выдержали тогда Пандавы. Страх стал наполнять их души. «Этот победоносный Дрона самому Индре в бою не уступит. Как же нам, смертным людям, одолеть его в битве?» Говорили друг другу воины Юдхиштхиры, и покидала их постепенно воинская доблесть. И сказал тогда Арджуне Кришна: «Никто не может превзойти Дрону в битве, ни один смертный воин, ни даже боги во главе с самим Индрой. Но если бросит он оружие на землю и перестанет сражаться, его сможет убить и простой воин. Если хотите вы, сыновья Панду, одержать победу, то примените хитрость. Благородные воинские обычаи ничем вам помочь не смогут. Я знаю, что если погибнет Ашватхаман, доблестный и могучий сын Дроны, то отец его перестанет сражаться. Подошлите же человека к Дроне, пусть тот скажет ему, что погиб Ашватхаман». Трудно было братьям Пандавам согласиться со словами Кришны. Нелегко было им нарушить законы воинской касты, и сказал им тогда Кришна еще раз: «Посмотри, Юдхиштхира, как гибнет твое войско, а к концу дня его и вовсе не станет. Ради спасения твоего рода и войска даже и ложь будет во благо». Горестно выслушали братья Пандавы коварные слова Кришны. Посмотрели, как редеет под ударами Дроны их войско, и согласились пойти на хитрость. Тогда Пхимасена убил секирой огромного слона по кличке Ашватхаман и послал воина сказать великому Дроне, что нет больше Ашватхамана на свете. Но мудрый Дрона гонцу не поверил. Грозным воином был Ашватхаман. Самому отцу своему не уступал он в воинском искусстве. Не удалась Пандавам хитрость с первого раза. Еще яростнее стал сражаться старый Дрона. 20 тысяч вражеских колесниц его окружили, и все 20 тысяч бойцов на колесницах отошли в царство Ямы. и чудилось воинам, что то не дрона, а сама смерть мчится с серпом по кровавому полю на сверкающей колеснице. Но сомнения не оставили дрону, и все точили и точили его душу. И решил он тогда узнать у Юдхиштхиры правду. Ни разу в жизни не отворялись уста Юдхиштхиры для ложного слова, и свято верил дрона в его правдивость. И спросил дрона старшего сына Панду: «Скажи мне, справедливый царь, жив или мертв Ашватхаман?» Взглянул горестно Юдхиштхира на Кришну, на братьев, на свое бегущее в страхе войско и подтвердил своим словом неправду. Скорбь сковала душу великого дроны. Отчаяние угнездилось в его сердце, и не мог он уже сражаться с прежней ловкостью и отвагой. С яростью напал на него сын Друпады, а дрон уже не мог отражать удары, как прежде. Прямо в грудь вонзилась ему стрела от Тхриштадьюмны. Но и раненый был грозен и страшен для противника дрона. На куски сломали его стрелы лук Тхриштадьюмны. Наземь свалили коней и возничего сына царя Друпады. И пришлось тому прятаться за колесницей от мелких стрел дроны. Тогда снова напомнили Пандавы дроне о смерти сына. Вновь печаль сдавила ему сердце, и выпало оружие из рук доблестного дроны. Сел он на край своей колесницы и горестно воскликнул: «О Карна! О Крипа! Где вы? Сын погиб, мой любимый! Нет и мне сегодня спасения!» Тогда бросился к дроне Тхриштадьюмна и занес меч над его головою, но дрона даже не шевельнулся. Сверкнул серебром меч сына царя Друпады, и покатилась с плеч седая голова дроны. 85 лет прожил на свете славный воин, и жил бы он еще столько, если бы не обман и коварство Юдхиштхиры и его братьев. Покатилась голова дроны по пыльному полю, и бросились бежать воины царя Тхритараштры, и никто удержать их был не в силах. Даже Карна, великий воин, бежал вместе со всеми с поля битвы. Стоял Ашватхаман на другой стороне поля Куру, увидел, как бегут в ужасе и страхе его друзья и союзники, и тревога закралась в его сердце. С превеликим трудом пробился он к Дурьотхане сквозь ряды бегущих и спросил: «Почему воины твои, великий царь, как трусливые шакалы бегут с поля битвы? Даже Карна, прославленный воин, я вижу, бежит вместе с ними. Что же случилось, государь, с нашим войском?» Горькими обливался Дурьотхана слезами и не смог ничего ему ответить. Тогда рассказал Ашватхаману Крипа, как коварно был обманут дрона, как жестоко надругался над ним сын Друпады. Помолчал горестно Ашватхаман и промолвил: «Славно погиб мой отец, богоравный воин, и место ему теперь среди богов. Не останется мой отец неотомщенным. Заплатят мне Пандавы и Панчалы за его голову жизнью».